Кроме того, нам досталось 5 револьверов, все одной модели, шестизарядный Taurus-66 калибра 357 Magnum. Очень неплохо на нашем безрыбье. Ну и пулемет. Судя по оружию, по трассе ехал костяк банды, наиболее хорошо вооруженный. Никаких спрингфилдов и обрезов, гладкоствола вообще нет. Можно предположить, что самые крутые отправились погулять в Каене, либо направлялись на стрелку. «Смотри, кого загарпунили! Документ держи!» Костя протянул мне корочки. «Видишь, как солидно? У ихнего главного взял!» «Полевой командир Хорхе Рикардо Валенсия!» «Фарс и есть!» — угадал я. «Революционные вооруженные силы Колумбии!» «Армия народа! Колумбийские партизаны! Носители боливарианских идей! Непримиримые!» «Наверное, смотрящие пару отделений целиком сюда и закинули!» «Ничего непримиримого там и близко нет! Есть удобная поляна с крышеванием наркоты и только! Как нет и идеологии, лишь осколки старых деклараций! На компромисс были готовы идти!» В том числе и со штатами. Убежище для социально неспокойных, отмрази и всякого хитрого дерьма. Время выкосило романтиков. А оставшимся? Здесь-то им что боливарить? Бери и строй свой коммунизм, кто мешает? То-то и оно, что никто. Но и не помогает. Халява кончилась, рынка наркоты нет. Вот и начали доить пятнашек. Но флажки на кепках оставили. Я посмотрел на трехцветный лейбак с двумя перекрещенными винтовками. Умилила раскрытая книга между стволами. Читатели их мать! Выходит, Костя, мы теперь как бы контра? Спецподразделение «Эскадрон смерти» или «Парамилитариус»? Заметил я, принимая окончательное решение. Вместо ответа Костя забрал у меня корочки и спрятал в нагрудный карман. «Зачем они тебе?» «Фотку переклею, пригодится», — туманно пояснил комсталк. Со стороны полевой допросной раздались крики. Грозный гоблинский и визгливый допрашиваемого. «Да. Позову-ка я хлопцев. Торопиться надо, пока опять не палило». «Змей Тунгусу!» «В канале!» — солидно отозвался Сухов. «Одного оставь на лежаке, сами подходите. С мародеркой поможете. Отстегните с квадра лопаты, копать будем». «Принял, командир, идем». Льюис как с иголочки. Очень ценное приобретение. Правда, к нему имелось всего 2 диска. Намечающийся разнобой в боеприпасах ничуть меня не пугал. Потрачу дни поставки и наберу волю всех патронов. Все равно ими торговлю затевать. Придется набирать самых разных. Мальчишки подошли быстро. У Даньки глаза блестели, дело ему знакомое. А вот Андрея побледнел. «Дошмонайте быстро и ройте яму. Потом будем технику собирать в колонну». «Мужики, подходите! Финишируем! Клиент готов!» В допросной было мрачно. Полиэтиленовый пакет на земле. Ремень, зеленая фляга с водой. Допрашиваемо прислонили к дереву. Рядом валялся шприц-тюбик из-под промедола. Раненая нога уже качественно перевязана. «Ну что, Миша, как он?» «Все рассказал, все понял, шеф. Это колумбийские партизаны, раздражители. Смотрящий фарш из разных тюрем намесили». «Где их база?» 18 километров по дороге. Здание с левой стороны. Большая локалка. Осталось 5 человек. С этим 6. Ну, считай, из них 2 раненых», — азартно сообщил гоблин, сматывая ремень. «Между нами пятнашек нет. И вот что. Тут такой расклад вылез. Ты не поверишь, мы сами обвисли». «Ладно, Миша, остальное потом. Как этого зовут?» «Альберто Мартинес. Я присел перед пленным, рядом на землю опустилась уставшая Катя. Но и она вся в азарте. С чего бы? Партизан Мартинес не мог оторвать глаз от моих рук с потеками крови, постоянно моргал и осторожно трогал рукой шею. «Не дергайся! Слушай внимательно!» — рявкнул Кастет. «С главным говоришь!» Мартинес быстро поднял глаза, увидел длинное дуло пистолета и тут же вновь опустил голову вниз. «Торопиться надо, пока он в силах!» «По-английски понимает?» «Лучше переведу», — вздохнула сталкерша. «Костя, дай фляжку, наша пустая». «Хорошо. Значит так, хомбре», — начал я, взглянув на часы и на небо. «Мы тебя отпускаем. И даже отдаем тебе наш мотоцикл. Ты приезжаешь к своим и объясняешь им, что вы зря взялись воевать с государством. Может, там, в банановых странах, у вас это и получалось делать. Но с Россией не получится. Ни у кого не получилось. Поэтому вы спокойно и мирно, вместе с семьями, снимаетесь с места и уходите на удаление полного бензобака хорошего джипа. Иначе закатаем в стекло. Пятнашек не трогайте. Вам бы теперь вообще у них не появляться от греха. Здание оставляйте целым. Тех женщин и детей, кто не захочет уходить, отправим в Каену. Пусть приходят сюда с рацией, сопроводим. Он понял? Остатки гериллес мне и даром не нужны. У них был шанс, очутившись на платформе, воплотить свои идеалы про «Куба, любовь моя». Они пошли другим путем, привычным. Значит, люди конченые. Обиженные жены мне тоже не нужны. Никакой идеи наращивания массы, абы как и абы кем, нет. Пятнашек бы собрать. Да и среди крестьянства вокруг Доусона в 100 раз больше годных людей, если уж на то пошло. Кстати, дай тем же румынам пару стволов, и они сами вычистят остатки гериллес с должной свирепостью за все хорошее. Но я румын на щит поднимать не буду. Катрин Гиано закончила бормотать, выслушала ответ. Да я и сам увидел. Он все понял и согласен. Благодарит, что оставили ему жизнь. Завтра мы поедем принимать дом. Повторяю, никаких гадостей. Что-то заподозрим, раскатаем минометами. Что-то не понравится, догоним, и вы умрете лютой смертью. Скажи ему, что если надо будет, подключим авиацию. Найдем где угодно. Он знает, что такое кровная месть? Пленный знал. А я знал истину о крысе, загнанной в угол. Вот вам коридор, валите.